Майтон. Снова и снова беззвучно повторял Паркер, легко управляясь со своим многотонным грузовиком. С того дня, как он узнал это имя, ему важно было распознать все его тайные значения, все формы и варианты его звучания. Таким образом, весьма уже расплывчатые воспоминания о лице девушки дополнялись чем-то новым, словно он видел ее под разными углами. Но тут Паркер оказался рядом с заправочной станцией, и мысли его переключились на другую проблему. Он сообразил, что уже давно надо было предупредить старика Констанца о своей вынужденной многодневной задержке и дать какие-то объяснения. Из телефонной будки он позвонил в его контору. Время было довольно позднее, но Констанца всегда прямо там работал, ел и спал. Правда, ответил не сразу, к тому же весьма раздраженным тоном, так как боялся услышать про очередные неприятности, что могло испортить ему удовольствие от футбольного матча, который показывали по телевизору, и от ужина, который, как всегда, состоял из одних только эмпанад. «Я застрял в старшем лейтенанте Лопесе. Жду нужную деталь, только вот ее все никак не могут сюда доставить», — соврал Паркер, прикинувшись сильно расстроенным. Из трубки посыпались упреки и жалобы, а он, отодвинув ее подальше от уха, еще несколько раз повторил свои объяснения. Голос Констанца звучал так, словно он говорил в целлофановый пакет, виной чему была изрядная доза выпитого. «Твой грузовик должен прибыть в порт до конца недели. Корабль отчалит в понедельник», — твердил старик, втягивая носом, как догадался Паркер, соблазнительный запах эмпанад. Но он не прерывал Констанца. Чтобы прибыть на место в срок, пришлось бы двинуться в путь сегодня же ночью, а значит, отказаться от Майтон и навсегда потерять ее след. Спор между ними шел еще несколько минут, но ни тому, ни другому не удавалось договорить до конца хотя бы одну фразу. Были, само собой, упомянуты и прежние конфликты, и задержанное жалование, и невыполненное обещание. «И сколько еще дней ты намерен ждать?» — спросил старик, вроде уже начиная успокаиваться и громко жуя. «А как вы полагаете, будь я провидцем, стал бы мотаться по дорогам в этой жопе мира?» — ответил Паркер, повторив несколько переиначив слова, услышанные недавно от механика. «Это не поясничай, груз надо доставить в срок. Раз деталь тебе не привозят, сделай шестеренку сам. А может, вы мне ее привезете?» — предложил Паркер, хорошо зная, что старика заставит сорваться с места разве что землетрясение, но в тех краях их никогда не случалось. «Ты, кажется, забыл, кто кому платит», — заявил Констанца вкрадчиво. Паркер не упустил случая, чтобы напомнить. «Если я об этом и забыл, то только потому, что не получал положенных денег вот уже 4 месяца». Констанца, судя по звукам, вытер рот куском бумаги, потом немного подумал и продолжил ужин, посмеиваясь и покашливая. «Сколько-сколько месяцев? Неужели целых 4? Надо же, как быстро бежит время». «Так вот, я ведь запросто могу взять и направить грузовик в первую же встречную пропасть, если вам так уж хочется посмеяться», — пригрозил Паркер. Констанца сразу заговорил серьезно и, видимо, залпом осушил стакан вина. Он хорошо знал, что Паркер на такое вполне способен, а других водителей у него не осталось, то есть надо было любой ценой удержать хотя бы этого. «Слушай, я ведь пошутил. Неужели ты совсем потерял чувство юмора? В следующем месяце я с тобой обязательно рассчитаюсь». Паркер уже не верил его обещаниям, как и Констанца не поверил сейчас объяснениям Паркера. Он подозревал, что тот нарочно тянет время, а так как и сам много лет провел на тех же трассах, знал, что причиной подобного рода задержек обычно бывает женщина. «А не подсела ли к тебе в грузовик какая-нибудь дорожная пташка, а?» — намекнул он медовым голосом, громко облизывая жирные пальцы. Паркер был настолько уверен, что его вранье звучало правдоподобно, что его по-настоящему задели подозрения хозяина, хоть и высказанные весьма беззлобно. В итоге он рискнул выдать Констанце все, что думал и о нем самом, и о его фирме, хотя под конец держал в руке уже онемевшую трубку, уставившись на нее так, словно внутри застряли, не сумев вылететь наружу, еще какие-то фразы. Констанце давно перестал его слушать. Паркер шмякнул трубку на рычаг, заплатил за звонок и направился к грузовику, твердо решив отыскать лунопарка на следующий же день. А еще он решил, что пробудет в лейтенанте Лопесе столько времени, сколько ему захочется, лишь бы для этого появился реальный повод. И плевать, если ожидающий его корабль покинет порт пустым. На другой день Паркер доехал до поворота с указателем на параллельную трассу номер 48 и ближе к вечеру, наконец, добрался до места, нырнув под ржавую металлическую арку с названием «Городка», украшенную реющими на ветру флажками и просто кусками красной материи. По сторонам дороги были разбросаны импровизированные святилища, сооруженные дальнобойщиками из кирпича, досок и жести, чтобы там можно было помолиться языческим божествам и народным святым, гаучи-чудотворцам, святой смерти, благородным разбойникам, сельским бандитам и дезертирам, которых тоже успели объявить и местными святыми. Бутылки с водой и всякого рода подношения складывались кучами в знак почитания того или иного мученика, если он, скажем, умер в пустыне от жажды и теперь из загробного мира совершал чудеса, излечивая недужных. Снаружи эти хижины нещадно терзал ветер, а внутри скапливались фигурки святых и горели красные свечи, с которых на землю стекал расплавленный воск, оставляя пятна, похожие на кровавые. На стенах висели таблички, фотографии, искусственные цветы, приношения по обету и написанные от руки просьбы и благодарения. А какие-то имена были написаны даже аэрозольной краской. Вокруг часовен лежали и стояли все те же бутылки с водой, а также шины, жестяные банки из-под масла, превращенные в жаровни, кресты и вырезанные из дерева фигурки. А еще земля была сплошь покрыта сотнями старых номерных знаков, воткнутых один за другим, так что цифры складывались в единственное в своем роде и бесконечное число, которое, казалось, воплотило в себе некие тайны кабалы. К самодельным пантеонам стекались паломники. Они появлялись там с раннего утра и словно бы ниоткуда, на автомобилях, верхом или пешим ходом, чтобы поклониться придорожным святым, а ближе к вечеру двинуться обратно в свое никуда, пока не растворятся в пустыне. Машины, проезжавшие мимо, непременно останавливались, и люди бродили от святилища к святилищу, благоговейно прикладывались к изображениям, осеняли себя крестным знамением и зажигали факелы. Сюда наведывались целыми семьями, чтобы оставить подношения, навести порядок в часовнях и украсить их, а потом люди сидели снаружи, пили мате и разводили огонь под жаровнями. Тот, кто по какой-то причине не мог остановиться, громко сигналил и таким образом словно извинялся перед святыми за свою невольную непочтительность. Между аркой и святилищами высился указатель, надежно укрепленный с помощью проволочных тросов. «Добро пожаловать в старший лейтенант Лопес, автосервис, отель, медпункт, похоронные услуги, шиномонтаж». С самого края кто-то крупными буквами приписал кистью «Гостиница «Свинарник», а рядом буквами помельче было добавлено «Неправда». Паркер двинулся в центр городка, так и не поклонившись святым. Он миновал длинный безлюдный бульвар и притормозил у небольшой площади, в середине которой, рядом с пересохшим фонтаном, высился флагшток. Там же стояла конная фигура, памятник тому самому старшему лейтенанту, в честь которого и было названо это место. Лопес не числился среди героев, особо отличившихся при завоевании здешней пустыни, а прославился он уничтожением индейцев, но и это было позднее истолковано как борьба за прогресс. Погиб он от рук аборигенов во время какой-то их неожиданной вылазки. Памятная дощечка сообщала о подвиге Лопеса и призывала грядущие поколения следовать его примеру. Однако у ног лейтенантского коня местной власти, надо полагать, в знак национального примирения, добавили фигуру индейца, длинноволосого и в набедренной повязке, который с покорным и изумленным видом шел рядом с Лопесом в роли его верного оруженосца. Паркер покинул кабину и легким шагом дошел до пустыря, где уже успели развернуть лунопарк. Дальше он идти не рискнул, а достал бинокль и стал следить за тем, что там происходит, надеясь, само собой, обнаружить Майтон. В парке пока еще царили тишина и покой, но он был явно меньше предыдущего, так как некоторые аттракционные палатки дезертировали, в том числе «Молот судьбы» и «Кафе-барбекю». Несколько человек заканчивали монтаж тех немногих приманок, которые еще могли кого-то соблазнить, в то время как Бруно отдавал последние распоряжения перед скорым открытием. У места посадки на поезд-призрак боливийцы пытались привести в порядок изувеченных монстров, подрисовывали на болинявших лицах гримасы пострашнее, а потом расставляли фигуры в мрачных туннелях. Паркер изучил каждый уголок ярмарки, не оставив без внимания палатки, шатры и жилые вагончики. Наконец он различил неясный силуэт у двери одного из них. Сразу подкрутил бинокль, и силуэт превратился в Маэтан, которая куда-то направлялась, везя за собой хозяйственную тележку. Паркер, не раздумывая, решил последовать за ней, но, разумеется, на приличном расстоянии. Так убы шли между низкими белеными домами, пока не оказались у фруктовой лавки. И тогда ему представилась возможность как следует рассмотреть эту девушку, но уже в самой обычной и заурядной обстановке, когда она оказалась за пределами своего храма и вокруг не было даров, украшавших ее алтарь. То есть стояла не в шатре Тире, а просто в очереди за продуктами. Паркер тотчас пристроился рядом и поздоровался с ней, изобразив крайнее удивление. Нынешняя Майтон, девушка из плоти и крови, выглядела как простая домашняя хозяйка, которая отправилась за покупками, но такой ее образ произвел на Паркера еще более сильное впечатление, не утратив ни капли своего волшебного очарования. Какую из двух он предпочел бы? Реальную или ту, что так долго рисовало его воображение? Пока он этого еще не понял и вряд ли поймет в ближайшие дни, хотя выбрать, скорее всего, придется лишь одну из двух. Они смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Майтон не пришлось изображать удивление, поскольку для нее эта встреча и вправду ровно ничего не значила. Только через несколько секунд лицо Паркера показалось ей смутно знакомым, но она не могла припомнить, где и когда его видела. Девушка ответила ему вежливой улыбкой и напрягла память, отыскивая там хоть какую-нибудь зацепку, которая помогла бы ей сориентироваться. Паркер подождал еще немного, а потом объяснил. «Мы с вами познакомились в Суккуленте». «Где?» «Никогда не слыхал такого названия», — ответила она, теперь уже действительно удивившись. «Раньше поселок назывался Терновый сад. Там ваша ярмарка стояла совсем недавно». Майтон нахмурилась. «Вы уверены? Только и про Терновый сад я почему-то тоже слышу в первый раз». Паркер немного растерялся, но тотчас с ужасом представил себе, что и с ней тоже, с Майтон, дело закончится у него обычным для здешних краев бредовым разговором. Она еще немного помолчала, и вдруг в голове у нее сверкнул слабый лучик. «Да это ведь тот тип, случайно заглянувший в наш тир». «Ах да, конечно!» — вскрикнула Майтон с наигранным безразличием и покраснела. Так кем же все-таки был странный незнакомец, который снова появился в одном с ними городке, приехав непонятно откуда? Еще в прошлый раз она подумала, что перед ней персонаж весьма загадочный, а теперь это впечатление только укрепилось. «Знаете, а я вот тоже решил купить хлеба», — стал объяснять Паркер, хотя никто его ни о чем не спрашивал, но ему хотелось любой ценой прервать молчание. А тем временем ветер трепал его волосы с такой силой, словно вознамерился напрочь оторвать их от головы. «Только здесь нет хлеба, здесь продают фрукты и овощи», — сказала девушка. Наверное, он был дальнобойщиком и жизнь свою проводил на трассах, хотя ничем не напоминал тех водителей, с которыми ей доводилось сталкиваться. Все они были людьми угрюмыми, неразговорчивыми и отличались грубыми манерами. «Какой же я дурак», — подумал Паркер, закрывая лицо тыльной стороной ладони. Он суеверно считал, что такой жест отгоняет несчастье и охраняет от нелепых и унизительных ситуаций. Потом уставился на девушку, и она почему-то показалась ему неуязвимой для порывов ветра. Между тем, сам Паркер несколько раз попытался сменить позу, чтобы защититься от них, но безуспешно, хотя ловко скрывал свою неудачу. «Это я, видать, брякнул из-за ветра, он ведь вечно дурит голову», — сказал Паркер, в то время как Майтон взяла его за руку и отвела на пару метров в сторону, куда ветер вроде бы не долетал. Она сразу поверила, что встретились они случайно, ведь такое нередко бывает с людьми при кочевом образе жизни. Однако в ее встрече с этим мужчиной все-таки крылось и что-то удивительное. Среди всех людей, с которыми сводила ее судьба за годы странствий, он показался ей самым интересным, хотя она так мало знала его. Майтон попробовала мысленно составить более или менее связанное представление о незнакомце, пользуясь лишь теми скупыми деталями, которыми пока располагала. Кто он такой? Беглый преступник? Парашютист, упавший с неба? Или блажь ее фантазии? Или призрак? Или некая необъяснимая человеческая аномалия на фоне здешних норм? Этот тип никак не умещался в знакомые ей рамки, по крайней мере в те, которые были доступны ее воображению, привыкшему к тусклой будничности. Сразу же и в первую очередь удивляли его старомодная вежливость и старомодные манеры. Он говорил и двигался так, словно не очень хорошо понимал, где находится и почему здесь очутился. За внешней уверенностью в себе, служившей скорее защитной броней, Майтон смогла почувствовать застенчивость и ранимость, какие знала за собой тоже и потому легко угадывала в других. Он ускользал от любых доступных ей определений, и тем не менее, она сразу поняла, в ее рутинной, лишенной неожиданности жизни происходит нечто важное. Сделав покупки, оживленно болтая, Майтон и Паркер вместе дошли до угла, а там разом остановились и разом замолчали. Паркеру стало ясно, что настало время добавить к начатой цепочке следующее звено, иначе он девушку навсегда потеряет. Он стал срочно подыскивать нужные слова и нужные фразы, но в дело опять вмешался ветер, который путался у него в ногах, заставляя спотыкаться на ровном месте. А вот Майтон ветер не трогал, поэтому девушка, как и прежде, взяла Паркера за локоть и отодвинула чуть вправо, где ни его волосам, ни рубашке больше ничего не угрожало. «Сразу видно, что ты родился не здесь», — с улыбкой бросила Майтон и, не дав ему времени на ответ, со вздохом указала рукой куда-то у него за спиной. «Ладно, мне надо возвращаться». «Пора», — подумал Паркер, все еще не решаясь действовать смелее. «А может, мы могли бы посидеть где-нибудь и что-нибудь выпить?» — выпустил он пробный шар. «Нет, спасибо, мне пить совсем не хочется», — ответила она вежливо, но тотчас сообразила, что крылось на самом деле за его приглашением. И не сдержал смеха, потому что еще никогда ничего подобного с ней не случалось. «Посидеть где-нибудь? Здесь? Это тебе не Буэнос-Айрес? Здесь нет баров?» Паркер уже не сомневался, что девушка родилась в этих краях, то есть в радиусе 2 или 3 тысяч километров от лейтенанта Лопеса. «А я знаю одно место, где подают лучшую Кока-Колу на всем юге и даже с щедрым количеством газа». Майтон чуть подумала и улыбнулась, а потом улыбнулась еще откровеннее. «И мы будем пить эту твою Кока-Колу, сидя на краю тротуара?» «Да, только закажем к ней еще и мешок картошки фри». «И, разумеется, очень соленый». «Само собой, хотя в тебе самой соли и без того достаточно». Улыбка стала сползать с лица Майтон. Она не поняла, на что намекал ее новый знакомый, и смотрела на него, ожидая объяснений. Но это был такой комплимент, хотя, пожалуй, и не очень удачный. «Соленая или пересоленая? Это комплимент? Вот уж никогда и никто мне таких не делал. Спасибо, но я уже должна возвращаться». От напряжения Паркера прошиб пот, и он впервые возмечтал хотя бы о легком ветерке. «Я имел в виду только то, что ты не пресная, наоборот». «Хорошо, все понятно, я ведь не совсем дура», — ответила она, протягивая ему руку. «Мы еще увидимся». «Я же тебе сказала, что в нашем тире один медвежонок еще остался». «Теперь я буду целиться лучше. Вряд ли это поможет». «А у меня имеются и другие достоинства». Майтон обошла Паркера, и в тот самый миг, когда она пересекла ту временную границу, что разделяла их прошлое и настоящее, в ту самую секунду, когда она могла исчезнуть навсегда, девушка глянула на него через плечо, и в ее взгляде сверкнуло лукавство. «Мы могли бы увидеться на ярмарке, но только чуть попозже». «Вот уж не знаю», — рискнул опять пошутить он. «Надо свериться с моим графиком на нынешний день. Проверить, найдется ли там свободное окошко». Майтон смотрел на него растерянно. Видно, реплики, которыми они обменивались, порой звучали в разных регистрах. «Я хотел сказать, что да, конечно», — быстро поправился Паркер, боясь, что она опять неправильно его поняла. Но девушка уже перешла улицу и направилась со своей тележкой в сторону лунопарка. Он долго провожал ее взглядом, а потом отыскал какую-то лавку, купил бутылку газировки и сел прямо на край тротуара, чтобы хотя бы таким образом отметить их встречу. А Майтон возвращалась на ярмарку в отличном настроении. Ее буквально окрылило то, что довелось переброситься несколькими вполне невинными фразами с кем-то еще, кроме Бруно. Это внушило ей уверенность в себе, какой она не чувствовала уже давно, и всего лишь потому, что незнакомый мужчина заметил ее и проявил к ней откровенный интерес. Она снова почувствовала себя привлекательной, хотя с недавних пор уже не раз пыталась примерить образ поблекшей и грустной женщины, которая растрачивала свою молодость и лучшие годы на пустые ссоры с мужем и домашнюю работу. Вскоре Майтон снова увидела пеструю ярмарку, окруженную грузовиками и трейлерами, и настроение ее сразу увяло. Никогда еще она не испытывала такого отвращения к их лунопарку. Между аттракционами мелькали, подобно двойникам, Эбер и Фредди. Они завершали подготовку к открытию и то мели землю метлами из пальмовых веток, то опять садились, чтобы заняться толкованием очередных строк из Библии. И Майтон вдруг решила вернуться в город под тем предлогом, что забыла что-то купить. Она прошла несколько улиц с тайной надеждой встретить Паркера, хотя сама мысль о такой встрече показалась ей вздорной, достойной глупой и робкой девчонки. Майтон даже покраснела, словно ненароком возмечтала о чем-то запретном. Да и что мог предложить ей этот мужчина? Скорее всего, развитие их отношений еще больше усложнило бы ее и без того незавидную судьбу, а жизнь превратила бы в ад. После мгновенного колебания она решила, что постарается больше никогда с ним не встречаться. Однако, побродив еще немного по улицам, вдруг заметила Паркера, который так и сидел с потерянным взглядом на краю тротуара. Ей было приятно застать его именно таким, и захотелось подойти, но она быстро одумалась и зашагала обратно на ярмарку, которая в последние годы стала ее домом. Между тем, только одна вещь на свете могла вогнать и Майтон в большую тоску, чем их парк развлечений. Тот же самый парк, когда он бездействовал и пустовал. Идти мимо неподвижных аттракционов было все равно, что попасть на кладбище. К тому же Эбер и Фредди теперь напоминали двух могильщиков, которые сновали среди памятников и надгробных плит со своими лопатами и метлами. «Ну вот, хозяюшка, мы вам уже поправили ваши шесты, можете, то есть, вешать туда белья, сколько вашей душеньке угодно», — донесся до нее голос Фредди из-за горы ящиков с пустыми бутылками. Майтон кивком поблагодарила их, но при этом вид у нее был еще более гневный, чем прежде. Потом пошла к вагончику, где Бруно наверняка сидел, склонившись над столом, увлеченный абсурдной шахматной партией, хотя играть он упрямо желал не иначе, как по правилам, принятым в шашках. А перед ним стояла непременная бутылка вина.